Глава 9. День 5. О том, как сближает совместный труд. Этот вечер был похож на перемирие в холодной войне, когда все противники свернули свое оружие, но не спешат далеко его убирать, ожидая, что оно вот-вот понадобится. Юля старалась не коситься на Никиту так явно, но взгляд нет-нет, да и соскальзывал, вызывая неконтролируемое смущение. Им было неловко обоим, но оба продолжали делать вид, что все нормально. Вот так сидеть рядом и смотреть фильм. Если бы кто-то спросил Юлю, что именно они смотрели, едва ли она могла бы вспомнить. Все мысли были поглощены тем, чтобы не жевать слишком громко, не проносить еду мимо рта и вообще делать вид, что она не голодна, и просто присела перекусить парой крохотных кусочков, а потом, как птичка, спорхнуть на диван. Никита, впрочем, чувствовал себя не лучше. Сидеть так было странно и непривычно, к тому же слишком близко. Он бы даже сказал, неприлично близко для простого ужина, который ничего не значит и предназначен исключительно для приема пищи. Поэтому, когда с едой было покончено, оба вздохнули с облегчением, хотя и не подали виду. Да, это был определенно очень странный вечер, думала Юля, когда Никита, вымыв посуду и тщательно ее протерев, отправился к себе. Юля забралась с ногами на диван, размышляя, чем заняться. Время было не позднее, спать не хотелось, думать о Никите и его поведении тем более. А значит, оставалось заняться работой. Раньше частенько приходилось приносить работу на дом и просиживать с ней до утра. Но здесь Юля исключительно из вредности и принципа отказалась от этой привычки. И так приходится жить под постоянным давлением. Не хотелось, чтобы Никита подумал, будто она пытается выслужиться и показать, что живет только проектом. Юля подняла голову и посмотрела на картину на стене. Интересно, сколько она стоит? Вообще не слишком красиво вышло с этой картиной и тем, что она не признала автора. Юля пообещала себе, что только почитает его биографию, самое то перед сном, но не заметила, как погрузилась в изучение многочисленной информации и очнулась лишь когда перевалила за 3 часа ночи. Зато теперь у нее был план, который должен не просто поразить дотошного начальника, но и показать, что она умеет мыслить креативно. Никаких больше платьев. Это Юля сказала себе еще вчера. И сегодня с удовольствием хвалила себя за находчивость и рассматривала в зеркале. Бледно-голубые джинсы и темно-синяя рубашка в тонкую зеленую клетку. Отличный вариант и для работы из дома, и в офисе вполне бы сошло. А главное, удобно. И никаких сложных пучков, достаточно простого хвоста. Настроение поднималось с каждой минутой. Никита пока не выползал из своей берлоги, и можно было просто выпить чая, разглядывая в окно просыпающуюся Москву. На улице было пасмурно. Апрель заблудился где-то на юге, не иначе. С неба срывалась мелкая снежная крошка, покрывая светло-зеленые почки ясеня за окном белоснежными шапочками. Юля не любила здешнюю погоду. Летом можно умереть от жары, зимой задубеть от холода, а между постоянно было пасмурно, мокро и противно. То ли дело дома. От размышлений отвлек звонок подруги с последними новостями из покинутой квартиры. «Юль, мне кажется, твой кот того», – трагично начала Маринка. У Юли внутри все похолодело. «Что того?» Слабым голосом спросила она. «Он почти ничего не ест. Точнее, ест, но так мало, что я не удивлюсь, что его еду растаскивают мыши». «У нас нет мышей», – машинально поправила Юля. «А почему не ест? Может, ты ему что-то не то даешь?» «Да что не то? Что у тебя тут стоит, то и даю. Он просто не ест. Вчера вечером даже не посмотрел в мою сторону, как лежал на диване, так и остался лежать». «Скучает», – прерывисто вздохнула Юля, прикусив губу. «И что мне делать?» «Я, конечно, могу попробовать его к себе домой забрать», – предложила Маринка. «Но я читала, что коты привыкают к месту, а не к человеку. Это собаки могут». «Он скучает по мне, а не по квартире», – перебила Юля. Может, я запишу ему сообщение, а ты включишь, когда придешь в следующий раз? Может, мне ему еще телевизор включить, чтобы не скучал? Ехидно поинтересовалась Маринка, но, вздохнув, тут же добавила. Давай, запишешь, пришли по WhatsApp, я вечером дам послушать. Должно сработать. Бедный мой Ленни! В голосе Юли зазвенели слезы. Сидит там сейчас один, пушистик мой ненаглядный, мордочка моя усатая, мешочек мой мохнатый с блохами. Так, стой! Мне это слушать не обязательно, запишешь это коту. А теперь лучше скажи, как там дела вообще? Что там твой миллионер? Еще не завалил тебя миллионом алых роз? Тогда ему пришлось бы стать бедным художником. Усмехнулась Юля и снова посмотрела на Уорхола. Все по-прежнему, не о чем говорить. Слушай, а ты точно с ним замутить не хочешь? Ну, знаешь, он привлекателен, ты чертовски привлекательна. Марин, не все в жизни сводится к отношениям, вот серьезно. Согласна, но если бы мне судьба подарила такой шанс, я бы сделала все, чтобы им воспользоваться. Даже если не хотела бы. Если бы не хотела, не стала бы и пробовать. Вот и я о чем. Я не хочу. Он тоже. Нам осталось 10 дней, и все вернется на свои места. Скорее бы. Скорее бы, согласилась Маринка. А то я уже соскучилась. Сегодня пятница, между прочим, мы с тобой в клуб собирались. Ничего. Когда я выйду отсюда, за 2 недели сразу оторвемся, пообещала Юля. И найдем тебе приличного мужчину. И найдем мне приличного мужчину. Ага, а говорила, что не все строится на отношениях. Так мы бы и не для отношений искали, рассмеялась Юля. А так, для здоровья. Здоровье – самое важное, что есть в нашей жизни. Даже на расстоянии Юля могла представить, как Марина задирает палец вверх и кивает. Знаешь, я тут вычитала на днях, что если заменить один прием пищи стаканом смузи, кожа буквально на глазах начнет молодеть. И если к стакану смузи по утрам прибавить хороший секс вечером, то 10 лет сразу сбросишь. Будешь порхать, как бабочка. Ага, и жалить, как пчела, усмехнулась Юля. Ладно, бабочка, пора закругляться. Мне еще сообщение лень не писать. Конечно, с котом ты хочешь говорить больше, чем с подругой. Беззлобно проворчала Маринка и добавила. В любом случае, не забывай дышать в такт. Влюбленными в тебя миллионерами, знаешь ли, не разбрасываются. Впервые за последние несколько дней Никита проснулся действительно отдохнувшим. Еще полчаса лежал, разглядывая потолок и прислушиваясь к тихому голосу Юли. Она разговаривала с кем-то по телефону. Сегодня ощущение чужого присутствия в квартире уже не так раздражало. Может, он начал постепенно привыкать? Никита прислушался к себе. Действительно, при мысли о том, что он не один, становилось теплее на душе. Он даже решил поздороваться, когда выйдет в ванную, но застал Юлю за странным занятием. Она сидела спиной к нему на диване и, склонившись над телефоном, что-то ласково нашептывала, перемежая сюсюканье с нежным ворчанием. Можно было разобрать только отдельные слова, вроде «мамочка скучает», «Ленни хороший котик», «жирное солнышко» и так далее. Беззвучно хмыкнув, Никита ушел в ванную, а когда вернулся, Юля продолжала составлять послание своему коту. «Очень интересно. Ну просто потрясающе!» «Доброе утро!» Она подняла голову, когда он вновь вышел из спальни, успев переодеться в темно-синие брюки и белую рубашку. «Доброе!» – откликнулся Никита, получив возможность, наконец, рассмотреть ее сегодняшний наряд. «Ты решила экспериментировать с образом? Ищешь себя? Или просто чистые вещи заканчиваются?» «Ищу, в чем удобно!» – вяло огрызнулась Юля. Начинать утро со спора не хотелось. «Тогда оставила бы ту тряпку, которую ты называешь штанами. Хотя нет, лучше выброси. Я бы такое даже полы мыть не взял». «Спасибо!» – ехидно улыбнулась Юля. «Но с этими штанами я не готова распрощаться. Кстати, где ты сушишь вещи?» «В химчистке». Никита с подозрением посмотрел на нее. «Ты что, собираешься затеять стирку и завесить квартиру своими...» Он нарисовал в воздухе круг. «Своей одеждой?» «Да», — кивнула Юля. «Тебя это напрягает?» «Как сказать?» Он завозился с кофеваркой, представляя, как Юля развешивает на балконе его клубного дома свои штаны и майку с котятами. «Я могу и в ванной веревку протянуть, и на двери развесить, если придется». Никита сглотнул. Представленное зрелище вызывало легкую судорогу. «Ладно», — смирился он. «Сушилка стоит в прихожей. Я покажу, где». «Значит, не все ты сдаешь в химчистку», — хитро прищурилась Юля. «Не все», — кивнул он, размышляя, стоит ли пояснять, какие именно вещи он предпочитает стирать дома. «Знаешь, я тут подумала про твою картину». К его удовольствию Юля сама перевела тему и представила, как можно использовать ее в нашей рекламе. «Это называется плагиат», — напомнил Никита, наливая кофе. «Я знаю значение этого слова», — отмахнулась Юля, воодушевляясь. Она подскочила с дивана и принялась расхаживать по комнате, оживленно жестикулируя. «Представь, мы берем технику Уорхола, шелкография, ярко-фиолетовый и серебристо-серый на черном фоне. Трафаретами послужит мебель заказчика, детали интерьера, да что угодно, главное выбрать. И слоган вроде «Кто сказал, что стиль нельзя купить?» или «Не бойся быть уникальным». Музыкальное сопровождение для презентации – Мик Джаггер, Бона и декорации в стиле фабрики Уорхола. Ну как? Пока она говорила, не останавливаясь ни на минуту, эмоционально рассказывая свою идею, Никита безотрывно следил за ней, подперев подбородок ладонью. Юля буквально светилась изнутри и с легкостью заряжала этим светом все вокруг. Она казалась сгустком энергии, ярким и солнечным, а глаза так и сияли, вызывая желание улыбаться, что Никита и делал, сам того не замечая. Стоило ей замолчать, как он не удержался и зааплодировал. «Скажи, зачем нам держать остальных, если ты можешь справиться совсем сама?» — спросил он, желая показать, как впечатлен. Но Юля, не привыкшая к тому, чтобы Никита хвалил ее хоть за что-то, тут же разглядела намек на то, что она придумала какую-то ерунду. «Не нравится? Можем продолжить обсуждение прежней концепции», — прохладно сказала она, стараясь заглушить обиду. «Почему же? Мне очень даже нравится. Это как раз то, чего ждут от нас заказчики. Оригинальность и стиль. Все лучшее уже придумано до нас, так почему бы этим не воспользоваться?» «Тебе правда понравилось?» Она недоверчиво склонила голову на бок, разом став похожей на маленькую девочку, принесшую свой рисунок родителям. «Правда», — торжественно произнес Никита. «Думаю, у нас получится отличный проект. Но будет лучше, если мы не будем выкладывать нашим дизайнерам и рекламщикам все на тарелочке с голубой каемочкой, а попробуем подтолкнуть их в нужное русло. Иначе получится, что всю работу мы выполним за них, а потом им же и заплатим. Заодно и проверим, кто сможет понять, подхватить и развить идею, а с кем, возможно, придется попрощаться». «Ты так хочешь кого-то уволить?» — тихо спросила Юля, подходя к стойке и облокачиваясь в метре от Никиты. «Нет», — качнул он головой. «Но я хочу иметь настоящую команду, которая с полуслова понимает друг друга, а не любителей получать деньги за то, что можно посидеть в офисе с утра до вечера и сделать вид, что работаешь. Незаменимых нет, и ты, как будущий руководитель, должна это понимать и не смешивать личное с профессиональным». «Думаю, у меня еще полно времени, чтобы научиться твоим лидерским качествам», — несмело улыбнулась Юля. Слушать похвалы от Никиты, общаться с ним вот так, просто, на действительно серьезные темы, было неожиданно приятно. «Если ты не уволишь меня раньше, конечно», — нервно усмехнулась она. «Пока у меня нет для этого причин», — серьезно ответил Никита. «Ладно. Давай подумаем, что и как сказать нашей команде мечты, чтобы заставить их работать». Этот день Юля без сомнения могла бы назвать лучшим из всех, что уже провела здесь. Сегодня они с Никитой работали вдвоем, а не каждый сам по себе. Советовались, обсуждали, даже пару раз поспорили, но благодаря тому, что споры были исключительно на рабочие темы, В бурные выяснения отношений они не перетекали. Даже обедать вдвоем оказалось не так уж и напряжно, потому что, передавая друг другу хлеб или соль, они продолжали рассуждать о том, как можно обыграть ту или иную деталь, какой цвет подходит для дивана, а какой для кресла. И когда Никита посмотрел на часы и решительно закрыл ноутбук, Юля удивленно посмотрела на него. Она даже не заметила, как пролетел день. «Всему свое время!» – нравоучительным тоном произнес он. «Сегодня пятница, а значит, надо расслабиться!» «Звучит угрожающе!» – протянула Юля, глядя, как он потягивается. «Не знаю, как ты, но я по пятницам стараюсь отдыхать так, чтобы следующий день начался в воскресенье!» «То есть напиваться до бессознательного состояния и тащить в постель незнакомых девиц?» Не удержалась от шпильки Юля. «Можно и так?» – кивнул Никита, не собираясь спорить. «А как проводишь пятницы ты? Сидишь перед телевизором с котом, смотришь мелодрамы и заедаешь их пиццей?» «Отличный вариант!» С преувеличенным воодушевлением откликнулась Юля, вспомнив прошлую пятницу и Маринку, которая затянула в караоке. Закончилось все тем, что их попросили больше не петь «Ленинград», потому что посетители хотели бы послушать что-то другое. Собственно говоря, именно Маринка и ее «Ну что тебе будет от одного шота? Он такой маленький!» стала виновницей того, что в субботу Юля лежала пластом весь день, а в воскресенье попросту забыла выйти в магазин и вспомнить о том, что у нее закончились колготки. «Да ладно тебе!» Недоверчиво протянул Никита. «Ты, конечно, на тусовщицу не тянешь, но не можешь же быть настолько домоседкой!» «Не могу», – вздохнула Юля, загрустив при мысли о насмешках судьбы. «По-разному бывает. Иногда с подругой выбираемся куда-нибудь, иногда просто сижу дома. Ты же тоже не каждую пятницу отрываешься в клубах». «Не каждую», – согласился Никита. «Иногда улетаю на 3 дня куда-нибудь подальше. Туда, где меня никто не знает. А иногда выходные приходится проводить в командировках. Там вообще не до отдыха. Так что, закажем пиццу?» «Нет, пойдем в клуб». Никита широко улыбнулся, видя ее замешательство. «А что? Светомузыку я устрою. Оденемся так, словно идем куда-то. Закажем закусок и будем отдыхать. А утром я проснусь в твоей кровати, и ты не сможешь вызвать мне такси», — скептично предположила Юля, намекая на ее первое появление в его квартире и разговор про незнакомую девушку. «Заметь, про кровать не я первый начал!» Улыбка Никиты стала шире, но он тут же поднял руки вверх, напоминая: «Никаких намеков, Никитина, только отдых 2 коллег. И ничего больше. Мы отлично поработали эту неделю, заслужили. Но если не хочешь, я не настаиваю». «Какое благородство!» – пробормотала Юля, чувствуя, что почти согласилась. «Ведь ничего ужасного не произойдет, если они просто выпьют вместе. Может, даже получится дожить 2-ю неделю в относительном мире и спокойствии, если получится узнать друг друга поближе. Сегодняшний день, например, ей очень понравился. Если бы так было с самого начала, было бы гораздо проще». «Ладно, давай уже собираться в твой клуб», — нехотя проворчала она, невольно начиная представлять, как именно она оденется.